«Куда вы, милорд?» — спросил Конрад. Дункан не ответил, потому что не знал ответа. Не знал, куда и зачем он идет. Он об этом не думал, знал только, что должен от чего-то уйти. Он медленно поднимался и почти дошел до двери, когда услышал вопль непереносимого ужаса, полукрик, полувой осужденной души, смешанный с визгом дикого страха. Испуганный Дункан остановился и прислушался. Крик доносился откуда-то из замка. Первая мысль Дункана была о Диане, но и это кричала не она. Слишком низкий и горловой звук для женщины. «Значит, это Кутберт», — подумал Дункан и, преодолевая ужас, бросился к дверям. Вбежав в холл, он увидел Кутберта. Старик в своем ночном одеянии быстро шел вдоль балкона над холмом. Руки его были подняты вверх, как будто от ужасного страха, а лицо искажено так, что почти не походило на человеческое. Из покрытых пеной губ исходили вопли. Старик вдруг поднялся на балюстраду, ограждавшую балкон, и бросился вниз, кувыркаясь в пустоте. Его вопли слились в один непрерывный визг, кончившийся только тогда, когда тело ударилось о плиты пола. Дункан подбежал, опустился на колени и хотел было поднять тело, но остановился, увидев ручеек крови. Он осторожно перевернул тело, увидел, что стало с головой, и снова повернул его лицом вниз. С лестницы бежала Диана. Дункан вскочил на ноги, быстро загородил ей дорогу. «Не смотрите», — резко сказал он. «Вам не надо смотреть». «Но Кутберт...» Он умер. Дункан поднял голову, услышав над собой треск. Часть балюстрады закачалась и обрушилась, осколки камня разлетелись по полу. Откуда-то изнутри замка раздался стонущий звук. Затем один из столбов, поддерживавший балкон, сам собой отделился от стены и стал медленно падать по дуге, будто решил лечь отдохнуть. Он со страшным грохотом ударился о пол и покатился, давя обломки балюстрады. «Уходить отсюда!» — раздался крик Конрада. «Весь этот проклятый замок разваливается!» Из глубины замка слышались звуки рушащегося и перемещающегося камня. Звуки указывали на невидимые трещины. Каменные блоки стен холла раскачивались и двигались, стены корежились. — «Милорд! — прокричал Конрад. — Уходите!» Дункан, как во сне, пошел к выходу, таща за собой Диану. Позади раздался громовой треск. Замок продолжал рушиться. Мэг бежала к выходу. За ней Эндрю. Конрад подскочил к Дункану, намереваясь схватить его и побыстрее вытащить, но тут по холлу пронесся крик. — «Помогите! Не оставляйте меня здесь!» Дункан круто обернулся, не выпуская Диану. Скрач спрыгнул со своего пьедестала и стоял спиной к ним. Он держал рукой цепь, пытаясь выдернуть ее из камня. Дункан повернулся лицом к выходу и закричал: «Бегите, не оглядывайтесь!» Он бросился к демону, но Конрад уже опередил его, оттолкнул демона в сторону и, взявшись обеими руками за цепь, откинулся назад, чтобы всем весом своего тела надавить на вделанную в камень скобу. Звенья цепи визжали от напряжения, но не поддавались. Дункан тоже взялся за цепь и крикнул: «Давай!» И от двойных усилий скоба не шевельнулась. «Не получается», — задыхаясь, сказал Конрад, — «мы ее не вытащим». «Натяни-ка цепь потуже». Дункан взмахнул мечом и ударил со всей силой, но меч только скользнул по цепи. Звенья держались. Он бил, искры сыпались, но цепь оставалась целехонькой. Одна стена холла уже упала, с потолка сыпались камни и отскакивали от пола, в воздухе носилась каменная пыль, и весь пол был усеян мелкими осколками. Дункан подумал, что еще минута, и все сооружение обрушится на них. — «Оставьте эту проклятую цепь! — причитал демон. — Рубите копыта, чтобы освободить меня! — «Он прав! — буркнул Конрад. — Это последнее, что осталось. Рубите ему к чертям ногу!» Дункан, повернувшись к демону, приказал: «Ложись и вытягивай ногу!» Скрач послушно растянулся на полу, и Дункан уже поднял меч, как кто-то оттолкнул его. Это был Эндрю. «Уйди с дороги!» — закричал Дункан. «Дай мне место!» Но Эндрю, не обращая на него внимания, занес над головой посох и с размаху опустил его на натянутую цепь. Та распалась на мельчайшие кусочки. Держа посох в правой руке, Эндрю схватил другой демона за руку и потащил к выходу. «Бежим!» — крикнул Конрад. Они с Дунканом помчались за Эндрю, который несся в припрыжку, с удивительной скоростью волоча за собой демона. А Скрач умолял отпустить его, уверяя, что может бежать сам. Едва все успели проскочить через двери и начали спускаться, как холл обрушился с громовым ревом, и вслед за ним вырвалось облако пыли и мелких осколков.